20 августа 2019 года. Привет, тетрадь в клеточку. Я, как и планировал, перечитал вчера записку, но ночью мама мне все равно не приснилась. Решил вклеить записку сюда, чтобы не потерять. Вот она. «Ты знаешь, почему я это сделал, так что я не собираюсь ничего объяснять, а лишь подтверждаю твои предположения. Эта липовая жизнь уже не налезает на меня, и я ее ненавижу. Нет смысла продолжать. Прощай». Я не знаю, почему она написала «сделал» без буквы «А». Может, случайно? Наверное, когда собираешься повеситься, не обращаешь внимания на такую мелочь, как пропущенная буква. С другой стороны, она проставила все запятые. Все-таки странно. Я нашел записку вечером в день С. Это было прошлым летом, в субботу. А по субботам мы с папой всегда ходили в кинотеатр смотреть какой-нибудь новый фильм. Тогда мы возвращались взбудораженные и веселые, потому что по пути купили мороженое, в котором я измазался, и папа по-доброму шутил надо мной всю дорогу. Удивительно, что иногда нас отделяет от трагедии один поворот ключа в замочной скважине. Из коридора была видна часть кухни. Заходя за папой, я лишь мельком увидел ее, потому что он тут же перегородил мне обзор, и все, что я успел разглядеть, как мама будто повисла в воздухе над перевернутой кухонной табуреткой. Кроме ее ног, недостающих до опоры, я больше не увидел ничего. Отец вытолкнул меня из квартиры, быстро сказав: «Звони 0302». Не знаю, почему я тогда никуда не начал звонить. От увиденного у меня в голове стало очень пусто, и я, пятясь, пошел назад. Пятился, пока не врезался спиной в дверь соседей. А когда врезался, обернулся и начал лихорадочно жать на звонок. «Кто?» — недоброжелательно спросил оттуда мужской голос. «Я! Там как раз жили баба Нюра и ее муж, которые все время хотели вызвать на нас опеку». Дверь открылась. Оттуда выглянул Алексей Палыч с пренебрежением на лице. «Опять у вас дискотека?» «Мама!» — у меня дрогнул голос. «Задолбали уже всех!» «Мама, на кухне!» Алексей Павлович резко выпрямился, а я отвел взгляд в сторону. «Позвоните, скорая, полиция!» «Ты чего мелешь?» «Там, на кухне!» За спиной соседа мелькнула грузная фигура бабы Нюры. «Илья, что случилось?» «Баб Нюр, там мама! Позвоните в полицию и скорую!» Соседка кинулась вглубь квартиры, послышались щелчки телефонных клавиш. «Алло!» Она почти кричала, хотя и не знала точно, что случилось. Наверное, догадалась. «Пожалуйста, приезжайте!» В следующий час на папу наорали около 10 раз. Сначала бабушка. Они приехали вместе с дедом, и у бабушки началась настоящая истерика. Она ревела, почти выла, и кидалась на папу с оскорблениями и угрозами. Говорила, что он мерзавец и паршивец, что он убил ее дочь и должен быть на ее месте. Папа только вяло оправдывался. У нее была депрессия. «И ты ничего не сделал!» «Но вы же сами говорили, что это ерунда, что депрессии не существует!» «Я такого не говорила!» — истерично кричала она. Меня же накрыли непонятные равнодушие и скука. Взрослые начали глупо соревноваться, кто больше виноват, и от этого стало еще скучнее. Бабушка считала, что она ни в чем не виновата, потому что она мать, а папа — муж объелся груш, и он кругом не прав. Мне показалось, что у меня кончился воздух. Я захотел выйти из подъезда на улицу, но внизу курил дедушка, поэтому я пошел наверх и поднялся пешком до 12-го этажа. Шел и думал, как это странно, что я ничего не чувствую. Так было пусто, такое ничто поселилось в голове. Потом я спустился вниз к дедушке и спросил: «Скорая тоже приехала?» Это было не обязательно спрашивать, карета скорой помощи стояла во дворе. Но я все равно зачем-то спросил, хотя, наверное, и без этих вопросов был ему невыносим. «Там они уже». «Надо подняться. Вдруг помощь нужна?» «Я туда больше не пойду. Пусть твой отец любуется, ему полезно». «О чем ты?» «Довел ее. Он что-то еще говорил, но я не стал слушать. Поднявшись на второй этаж, я остановился перед дверью нашей квартиры. Вход домой? Нет, дом уже развалился. Это дверь в катастрофу. Я снова погрузился в атмосферу самоубийства, о котором раньше приходилось слышать только мельком. В квартире даже воздух казался застывшим. Яркие шторы на кухне выглядели какой-то насмешкой над ситуацией. Тело уже сняли с веревки, над ним суетились санитары. Я не стал подходить, остановился возле папы в коридоре. Его допрашивал человек в полицейской форме. «Вы кто?» «Муж», — ответил папа. «Что-нибудь предпринимали до приезда скорой и полиции?» «Переживал». Полицейский оживленно разглядывал то меня, то папу. «Вы не ругались накануне с суицидентой?» «Это она для вас, суицидентка, а для меня жена», — устало отвечал папа. «Она не сумасшедшая?» — в лоб спросил полицейский. «Не знаю. Нет». «Тем хуже». Когда вышли из подъезда, я почувствовал свежий воздух, глубоко вздохнул. Стало полегче. Но вокруг была толпа — соседи, полицейские машины, карета скорой помощи. Тогда я подумал о том, что видел много ужасных вещей на картинках и в фильмах. Однажды я был в гостях у одноклассника, и мы за один день посмотрели «Пилу», «Человеческую многоножку» и «Бешеных псов». Кровавые кадры из этих фильмов поражали меня своей отвратительностью, но впечатления забывались уже через несколько дней. В день «С» я не увидел ничего такого. Я заметил лишь ноги, висящие над табуретом. Но знал, это самое ужасное, что мне приходилось видеть, и, скорее всего, ничего хуже уже не будет. Мне предстоит всю жизнь об этом помнить. Даже если буду совсем старым и начну забывать собственное имя, этого я не забуду никогда.